что там за горизонтом обещаний большевиков. Именно в сладких обещаниях новых русских он чуял главную опасность. Обещания сытой, свободной от забот жизни привлекают человека. Тот, кто обещает рай на земле, тот немедленно получает в союзники бедных и неудачников. Они ждут, не дождутся, когда все блага будут им принадлежать без особого труда. В день наречения Млеткин поднялся на рассвете и поднялся на утес, неся украдкое жертвенное блюдо с накрошенным оленьим мясом. Вернувшись, достал запрятанный далеко в кладовой мешок из тюленьей кожи и вынес его на середину Чотагина на яркий свет. Кожу пришлось отгибать с немалым усилием. Она сохлась, слежалась и даже кое-где слиплась. От нее пахло тленом и древностью. Запустив руку в кожаную щель, словно в пасть неведомого чудовища, Млеткин извлек на свет слежавшийся моток тонкого нерпичьего ремня, следом распростертые крылья, выточены из мореного в морской воде моржового бивня. Туар с любопытством наблюдала за действиями свекра. Что это? Сегодня, перед заходом солнца, мы узнаем, как зовут твоего первенца. Жаль, что ты не хочешь назвать внука каким-нибудь революционным и тангитанским именем. Пока он никакой не революционер и уж не тангитан, заметил Млеткин. В нашем роду заведено, чтобы имя новому человеку давал старший. Русские учителя говорят, что со старыми обычаями надо расставаться, потому что они мешают двигаться вперед. Куда это вперед? В светлое будущее, в коммунизм, ответила Туар. А ты знаешь, что за жизнь в коммунизме, как она выглядит? Все лоровитланы будут жить, как тангитаны. Тангитаны живут по-разному. Те, кого ты видишь, это большие начальники, поэтому они живут хорошо, не ходят на охоту, даже печи им топят наемные люди. «Вот и мы будем так жить», — мечтательно произнесла Туар и с нежностью посмотрела на мирно спящего сына, как бы обещая ему это сладкое тангитанское житье. «Но все не могут быть начальниками», — заметил Млеткин. «Кто-то должен работать. Я видел разных тангитанов». «Ты видел плохих тангитанов», — не сдавалась Туар. «Всяких там американцев-богачей, которые заставляют работать на себя бедных. Учитель Скорик говорит, будет мировая революция. Рабочий народ Америки возьмет власть в свои руки, прогонит капиталистов, отберет у них все богатства и тоже будет строить коммунизм, как мы». Млеткин слушал невестку и только диву давался, как она быстро сумела набраться большевистских идей. Он подозревал, что и для нее самой привлекательная была возможность отобрать богатство у других. «Ну, пока у нас нет особых богатств, и живем мы не как тангитанские начальники, будем придерживаться наших обычаев», — сказал Млеткин, И Тоар почувствовала в его голосе непреклонную решимость. К вечеру в Еранге собрались все ее обитатели. Все они с любопытством и удивлением смотрели на странные распростертые крылья, подвешенные к дымовому отверстию в вершине крыши. «Будто самолет», — тихо пробормотал Гивел. Млеткин верил, что через имя, через его коренное значение из века в век передается нечто значительное, быть может, не всегда осознанное послание, наказ будущим потомкам. Согласно семейным преданиям, он мог проследить происхождение, значение своего имени далеко вглубь прошлого. В сумерки нарождающегося времени существования их рода в Оэлене. Он надеялся, что обряд вернет семье ускользающий смысл, как бы зажжет путеводную звезду в это сложное, полное неожиданно возникающих опасностей время. Распростертые крылья медленно поворачивались в низких лучах заходящего солнца, пробивающих дым от костра. Млеткин попросил Тоар сесть поближе к костру под распростертые крылья и взять ребенка так, чтобы тот видел священный предмет. Млеткин входил в транс без бубна, нутром настроился на восприятие высшей силы, открыл душу небу. Он прикрыл глаза, усилием воли отогнал неподобающий моменту мысли. Сначала он почувствовал внутри себя нечто вроде ритмической дрожи, состояние, которое ему было знакомо с юношеских лет. В ушах раздался звон, сначала тонкий, как комариное пение, постепенно усиливающийся. Он тихо запел. «Имя твое, человек, сущая часть твоя, в звуках его ты весь, лик твой и голос живой, в имени данном тебе прошлого отблеск и весть веков, нить, что сплетает нас, прошлое и то, что грядет. Следуя воле богов, я называю тебя именем нашего предка. Имя Млемыкым тебе!» Млеткин выкрикнул имя с такой силой, что напугал всех собравшихся в Чотагине. Собаки залаяли и покинули Ерангу. Новорожденный заплакал и вцепился крохотными пальцами в обнаженную, набухшую от молока материнскую грудь. Млеткин пристально смотрел на медленно кружащиеся в пронизанных светом туманных полосах распростертые крылья. Они висели ровно и не покачнулись, как он ожидал, в сторону младенца. Если названо имя угодно богам, то распростертые крылья должны заметно качнуться в сторону нарекаемого. Тоар сунула ребенку грудь. Новорожденный громко зачмокал. Посидев некоторое время в раздумье, Млеткин повторил песню и назвал имя другого предка, в имени которого был корень Млен-Млан, Млакарана. Ответа на это тоже не было. Должно быть, новорожденный уже так далеко от дальних предков, что трудно было связать его имя с такими отдаленными родственниками. Надо искать кого-нибудь поближе. И вдруг Млеткина осенило. Он должен дать внуку свое имя. Имя Млеткина, означающего человека на изломе времени. Разве отец Млеткина знал, что его сын окажется на самом изломе новой жизни? В своих американских скитаниях, в долгом пути по бесконечным железным рельсам, он не раз удивлялся прозорливости отца, давшего ему такое многозначительное имя. Но разве внук тоже не родился на изломе времени? Млеткин переменил тон. Теперь он повторял песню, обращаясь только к ребенку, мирно заснувшему на руках Туар. Выпущенный изо рта темный сосок с капелькой белого молока лежал в углу его полуоткрытого рта. «Следуя воле богов, я называю тебя именем ближайшего предка, деда твоего, Млеткина!» Млеткин, не отрываясь, смотрел на безучастно кружащиеся распростертые крылья, тускло отражающие на своей сальной поверхности блики угасающего костра. «Пусть имя твое будет Млеткин!» — громко повторил Млеткин, и все затихли в напряженном ожидании. Распростертые крылья замедлили свое вращение, остановились словно в раздумье и стали медленно разворачиваться в другую сторону, оставаясь в той же плоскости вращения. Они не качнулись в сторону новорожденного, продолжавшего свой сладкий сон. Млеткин поднялся с китового позвонка и отчетливо произнес, обращаясь к внуку: «Ну, раз боги не внемлют моим просьбам называться тебе отныне Рыдхеу, неизвестный». Новорожденный зачмокал, поймал губами сосок материнской груди, и на его личике появилось выражение сладкого блаженства. «Так я получил свое имя». Неудача с наречением внука подкосила Млеткина. Он как бы потерял интерес в жизни. Он согласился совершить путешествие в Москву вместе с Хорошавцевым, посетил мавзолей Ленина на Красной площади, где умерший вождь мирового пролетариата лежал как живой. Был принят председателем Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета Михаилом Ивановичем Калининым, но стать большевиком наотрез отказался. «Обстоятельства его смерти мне рассказал сын Магомета Добреева, Алихан, с которым я познакомился на своем долгом пути из Уэлена в Ленинград летом 1946 года. Алихан тогда работал наборщиком в районе типографии в селе Лаврентия. Я часто смотрел, как он набирал текст газеты, выклевывая металлические буковки из специальных ячеек. Он услышал эту историю от своего отца. После возвращения из Москвы местные большевики стали обвинять Хорошавцева в покровительстве шаману. Вину Млеткину ставили не только его шаманство, но и пребывание в Америке, где он якобы был завербован Центральным разведывательным управлением. Хорошавцев уверял, что Млеткин рано или поздно признает большевиков и советскую власть. И однажды на охоте на морском льду Хорошавцев решил еще раз проверить неуязвимость Млеткина и выстрелил ему из винчестера в спину. Шаман упал замертво. Он был похоронен над самым океаном, откуда открывался прекрасный вид на весь простор Берингова пролива. В изголовье каменной оградки, внутри которой покоилось обнаженное тело шамана, согласно обычаю, положили два тяжеленных камня валуна, срезав их с яранги. Но когда сыновья пришли на девятый день, чтобы принести последние жертвы уходящему сквозь облака к звездам, к их немалому удивлению они не только не обнаружили останков, но даже придавленных валунами обрезков погребальной одежды. Тело бесследно исчезло, словно умерший воспарил над океаном и навсегда ушел в созвездие печали. Лишь на одном из валунов, резко выделяясь на темном камне, неподвижно сидел большой белый горностай и немигающими глазами смотрел на людей. Дело об убийстве чукотского шамана Млеткина властям удалось замять, но убийца вскоре и сам умер и был похоронен на холме сердечного успокоения, куда обычно отправлялись в последний путь умершие уэленцы. В последний раз я побывал на Уэленском кладбище летом 1999 года. Но ни могилы Хорошавцева, ни могилы последнего шамана Уэлена Млеткина, назвавшего меня неизвестным, я не нашел на топкой каменистой тундре. Только два замшелых валуна, покрытых потемневшим мхом со следами звериных когтей, покоились на самом краю скалистого обрыва над ледовитым океаном. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим», май 2018 года. Читала Саша Жукова.